слушаете Народное славянское радио. Здравия, добрые молодцы и красные девицы! Аз есмь Иван Царевич прискакал на сером волке, чтобы намекнуть о том, что есть сказочный взгляд на нашу жизнь. И для того, чтобы увидеть в современной жизни все красиво, надо выйти в чисто поле широкое раздолье. Камню лотырю, красной девице зарезай реницы, к волшебному дубу стародубу. И когда в нас это сознание волшебное открывается, то мы выходим из дремучего леса. Сейчас же большинство людей живут в дремучем лесу. Очень много противоречивых новостей. И причем у каждого взгляда есть своя большая доказательная база. И многие люди заблудились в этом лесе смыслов. И вот задача подняться, как орел, и посмотреть на свою личную жизнь, на жизнь народа свысока, свысока с орлиного полета. Для этого надо научиться выходить в чисто поле. Сейчас в современном языке называют это медитация. Да? Но медитация она в свои поля вводит. А самое чистое, высокое сознание, оно вводится с помощью русских слов, русских образов. Потому что космос, он многомерен, там много всего есть невидимого и интересного. Но самое интересное, это здесь, в сказочных заговорах. Иван Царевич как раз дописывал эту книгу. И каждое утро, две недели, встречал зорьку. Смотрел на солнышко красное, на золотую дорожку, золотую стрелу, которую пускает Ярила. И здесь собрал лучшие заговоры за последние 300 лет, которые сохранились в нашем народе, от которых у вас будет душа петь, желание сбываться. И заговоры созданы для активного управления жизнью. Но здесь очень важная тема, что надо свои желания загадывать не из обычного состояния вот этой серости будней, а задача вначале возвыситься. Задача выйти в поле чистое, чисто поле, широкое раздолье, очистить свое сердце, очистить сознание, очистить свой ум. Из вот этого чистого сознания к нам приходят чистые добрые желания. И именно на исполнение вот этих чистых добрых желаний настроена эта книга. Подготавливая эту книгу, Иван Царевич написал такое стихотворение волшебное. Заговорное вещее слово к нам стремится вернуться сполна, чтобы мы из дверей до дверями, воротами до ворота, поле чистое, двор наш широкий, место ровное ждет нас вдали, как прекрасно живое раздолье, и летучие ждут корабли, полететь океаном безбрежным и найти славный остров Буян. А латырь там сияет извечный и играет на гуслях баян. Там девица заря зареница вышивает булатной иглой, и летают ирийские птицы, и взрастает там дуб вековой. Заговоры – это то волшебное состояние потока мудрости, которое пришло к нас с допотопных времен. То есть наша древняя мудрость сохранилась осколками. И, по моему мнению, человека, который написал вот такое количество книг по славянской культуре, это книга «Златый путь восхождения», о том, как устроены миры яви, славе, праве, мироздание по-славянски, сварга пречистая. По именоречению, чтобы наши молодцы, девицы носили славянские имена. Календарь, курочки, рябы, чтобы мы вписывались в ритмы и циклы. Вечный календарь месяца слов, по которому жили наши предки, крестьяне на природе, в гармонии с природой. По древнему языку, структура древнеславянского языка. По расшифровки и толкованию русских народных сказок, мифов, преданий, былиц и небылиц. Книга «Собери свою матрешку».

То есть бабочка как появляется? Вначале это гусеница. Гусеница, она ползает, все ест, ест, ест, ест. Вся жизнь гусеницы — это потребительство. И она вырастает такая жирная, большая. Потом эта куколка окукливается. Бабы, гусеница окукливается, находится в тишине, как говорят сейчас, медитации. Да? И потом вылетает бабочка, вылазит из куколки, вылетает. А бабочка питается пыльцой. Мало ест, и она летает. Да? То есть, и она летает от цветка к цветку. Для нее мир — это красота божественная. И вот сейчас такое время, когда мы, человечество, проходим процесс перехода от потребительского общества гусеницы к бабочкам. И мы сейчас испытываем вот это перерождение внутри куколки. И вот это можно принять с пониманием божественной игры, а можно сделать обиженное лицо. И тогда вам будет еще хуже, понимаете? Надо быть благодарным Богу за все, что происходит вокруг нас. Вот, ну будем пробираться. Увидеть живой мир. Александр Блок написал. Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все дышавшее ложью отшатнулось дрожа, предо мной к бездорожью золотая межа. То есть вот в какое состояние нас водят заговоры. Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев, надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои. На песню, на сказку рассудок молчит, но сердце так странно правдиво, и плачет оно, непонятно грустит. О чем? Знают ветер да ивы. О том ли, что юность бесследно прошла, что поле заплакано нище, вон серые избы родного села, луга, перелески, кладбище. Глядись в листопадную страничью даль, в болото оврагов пологость, и сердцу дитяти утешной едва ль почуется правды суровость, потянет к загадке, к свирельной мечте вдохнуть, улыбнуться украдкой в задумчиво нежной небес высоте и ивам, лепечущим сладко. Примнится чертогом покров шалаша, колдуньей лесной незабудка. И горько в себе посмеется душа над правдой слепого рассудка. Понимаете, вот современные люди, многие говорят: не учите нас жизни, дайте нам денег, дайте нам технологии успешного успеха. А Иван Царевич говорит: во, задача у нас в сказочной Руси какая? На песню, на сказку рассудок молчит, и вот это вот на то, что вы говорите, тоже. Задача наша — ожить сердце. И сердце, оно чувствует, что песня и сказка живая. И когда мы в этот сказочный мир начинаем входить, у нас появляется изобилие и денег, и любви, и здоровья. Благодаря тому, что мы, как дети природы, вписываемся в это все. Александр Блок пишет: то, что было живой необходимостью для первобытного человека, современные люди должны воссоздать окольными путями образов. Непостижна для нас древняя душа. Ощущается, ощущает как единое целое все то, что мы сознаем как различные, враждебные друг другу. Современное сознание различает понятия «жизнь», «знание», «религия», «тайна», «поэзия». А для предков наших все это одно. У них нет строгих понятий. Для нас самая глубокая бездна лежит между человеком и природой. У них согласие с природой исконно и безмолвно. Мысли о неравенстве быть не могло. Человек ощущал природу так, как теперь он ощущает лишь равных себе людей. Он различал в ней добрые и злые влияния, пел, молился и говорил с нею. Просил, требовал, укорял, любил и ненавидел ее, величался и унижался перед ней. Словом, было постоянное ощущение любовного единения с ней, с природой, без сомнения, без удивления, с простыми естественными ответами на вопросы, которые природа задавала человеку. Она, так же как и он, двигалась и жила, кормила его, как мать-нянька. И за это он относился к ней, как сын-повелитель. Он подчинялся ею, когда чувствовал свою слабость. Она подчиняла его себе, когда чувствовала свою силу. Их отношения принимали формы ежедневного обихода. Природа как бы играла перед ним в ясные дни и задумывалась в темные ночи. Человек жил с природой в тесном союзе, чувствуя душу этого близкого ему существа с постоянным таинственными изменами, яркими красками. Вот оно, живое восприятие. Константин Бальмон. Бог живой, везде живой, в небошире голубой, в солнце, в месяце, в звезде, в протекающей воде, в громоздящихся китах, в еле видимых цветах, в паутинке на ветру, в сне последнем поутру. И здесь много идет стихотворений Бальмонта, Федора Сологуба, Заболоцкого, Брюсова, поэтов Серебряного века, которые нас вводят вот в это правильное состояние понимания живой природы. Вот. Ну и дальше я хочу вам прочитать сейчас заговоры, как они есть, чтобы вы почувствовали их вибрацию. Просыпаюсь светом белым, выхожу зарею утренней, устремляюсь к солнцу ласковому, умываюсь океаном бескрайним, утираюсь ветром свежим, одеваюсь небесами синими, покрываюсь плащом звездным, подпоясываюсь зорькой ясной, замыкаюсь пряжкой лунной, венчаюсь солнцем красным, обываюсь в землю нежную, выхожу в чисто поле, вижу пламя яркое, греюсь у огня вечного, думу думаю бесконечную. Ом. Лягу, аз чадо Божие, Иван Царевич, благословясь, встану, аз чадо Божие, Иван Царевич, Богу помолясь, выйду из дверей в двери, из ворот в ворота, в чисто поле широкое раздолье. Вот это из дверей двери, это из одного измерения в другое. То есть здесь мы вот скользим своим сознанием в более высокомерные миры, чем наш. Оборочусь на восток лицом, на запад хребтом, на все четыре стороны поклонюсь, на океан море устремлюсь, на океане море есть остров Буян, на острове Буяне есть дуб, все дуб. Около дуба, все дуба есть бел горюч камень латырь. Подле бел горюч камня алатыря стоит сам род батюшка. Подойду к нему поближе, поклонюсь пониже. Благослови ты меня на жизнь праведную, на деяния созидательные, на род крепкий, на друзей верных, на ход верный по золотому пути восхождения. Слова мои крепкие и лепки от века и до века. Слава роду, родителям и небесным хранителям. Встану, аз чадо Божие, Иван Царевич, благословясь, выйду роду по родителю помолясь, войду в чисто поле под красно солнышко, подсветил месяц, под частые звезды, под облака полетные. Встану, аз чадо Божие, Иван Царевич, в чистом поле на ровное место. На том ли на ровном месте стоит лесенка золотая от земли и до небес? По ней леги к добрым людям спускаются, а добрые люди к небесам поднимаются. Выйду, аз, по той лесенке золотой, возьму за руки своего лего-хранителя. Лег ты мой хранитель, веди меня дорогой праведной, поддержи меня в деяниях созидательных, благослови найти друзей верных, любовь крепкую, поддержи в трудные мгновения. Да пребудет со мной сила рода. Слава тебе, лег-хранитель, от зла избавитель, да во веки веков. А ключ моим словам и утверждение, и крепость крепкая, и сила сильная в небесной высоте, а замок в морской глубине. Вот это заговоры, которые нас одухотворяют, они общие для мужчин и для женщин. Дальше я перейду, прочитаю вам немножко заговоры на исцеление. Вот мощнейший заговор. Стану, аз, Иван Царевич, благословясь, выйду роду помолясь, из дверей двери, из ворот ворота, Выйду в чисто поле широкое раздолье, оборочусь к востоку лицом, к западу хребтом. В чистом поле море-океан, на море-океане, на острове Буяне стоит бел горюч камень Алатырь. На Алатыре камни храм, в храме сам Белобог. Скажет он слово, забьют из Алатыря камня ручьи бегучие, ключи кипучие. Как смоют они пенья, коренья, пески да серые каменья, так из чада Божия Ивана Царевича все хвори уйдут. С ясных очей, с могучих плечей, с русых бровей, с алых кровей, с чистого тела, с ретивого сердца, с буйной головы, с резвых ноженек, с белых рученек. Как с гуся вода, так с чада Божьего Ивана Царевича хворь. В пенье коренья, камней ей накрыться, землей завалиться, мохом травой зарасти. Не я помогаю, не я пособляю, а Орлег Божий Белобог. Будьте слова мои крепкие и липки, тверже камня, век по веку. К моим словам ключ и замок, и булат на печать. Но вот этот заговор можно читать близкому человеку. То есть и здесь произносить имя того, кого вы хотите исцелить. Много заговоров на остановку крови. На всякие конкретные хвори, болезни, которые надо исцелить. Заря, зареница, красная девица. Сними с чада Божьего хворь, понеси ее в лес на осину, на самую вершину, пускай ее ветром бьет и лихо одноглазая себе заберет. На море, на океане, на острове Буяне сидит девица. Она шьет, пошивает, золотые ковры вышивает не ниткой, а шелком. Шелковинка оборвется, и кровь уймется. Заговор от кровотечения. Так, мужские заговоры. На здоровье богатырское. На море, на океане есть бел горюч камень латырь, никем не ведомый. Под тем камнем сокрыта сила могучая, и силе нет конца. Выпускаю аз, Сын Божий, силу могучую на все 70 суставов, полусуставов, подсуставов, на все 70 жил, полужил, поджилков, во все кости и полукости, в очи ясные, в буйную голову, в горячую грудь, в ретиво сердце, в живучую утробу, в умелые руки, в резвые ноги. Будь ты сила могуча неисходна, наполняй ты сила могуча кровь горючую, сердце молодецкое, слово мое крепко, как бел горюч камень латырь. Кто из синя моря всю воду выпьет, кто из поля всю траву выщипает, и тому мой заговор не превозмочь, силу могучую не увлечь. Заговор есть на стояк, на обретение доброй жены, на любовь. Вот на любовь один прочитаю. Встану, а Сын Божий, Иван Царевич, благословясь, пойду роду помолясь, из хаты в двери, из дверей ворота, выйду в чисто поле на 7 дорог. На 7 дороге едет всадник золотой на коне золотом, с острым копьем, преосвященным ножом. У него лук золотой, тетива золота, вместо стрел 300 золотых зорь. Всадник золотой, у тебя есть сестра золотая именем Золотея, у Бога на небесах есть три зорнички, три родные сестрички. Одна приворотиха, другая прилюбиха, третья пригортиха. Приворотиха приверни, прилюбиха прилюби, пригортиха пригорни. Как эти три слова красные и приятные, так чтобы всем ясен и приятен был ас девицы золотой именем Золотея. Так и девица меня полюбила, привернула и пригорнула к себе. Каждым ческом век веком. Вот дальше идут воинские заговоры на оберег от пуль, от разных оружий и так далее. Тоже, видите, сейчас актуальная тема, надо изучать. Женские заговоры. Заговоры на женское счастье, для оберега мужа. Заговор макоши. Заговор матушки реке. На здоровье дитяти заговор. Заговоры на любовь. На любовь всех больше всего, конечно, интересует. Стану ас дщерь Божия, по-древнерусски дочерь, это дщерь, благословясь, пойду перекрестясь из избы дверьми, из ворот воротами, в чисто поле. В чистом поле 77 ветров, 77 вихарев. Вы, буйные ветры, ходите по всей святой русской земле. На святой русской земле есть мой суженый, есть мой ряженый, есть мой поконный, есть мой величальный. Где он ходит, меня ищет. День ходит, меня на уме держит. Ночь спит, меня во сне видит. Уста мои замок, а язык мой ключ. Заговор на красоту. Очень такие заговоры удивительные остались. Стану благословясь, пойду перекрестясь. Пойду от в чисто поле на святую росу. Святой росой умоюсь, цветочками утруся. Пойду аз на волю, на яркие звезды, на месяц ясный, на светло солнышко. Всем бы аз, девица такая-то, казалась, как светлый месяц, как ясные звезды, как красно солнышко, как маков цвет. Всем бы аз, казалась, дочерь Божья такая-то, как маковый цвет. Из всех трав выше, лазаревых цветов зрелее. Всех белее румяней, всех круглолицей, всех полнолицей. На меня бы, дочерь Божью, все бы зрили, смотрели, ясные очи радовали. Будьте мои слова крепки и лепки, по веку век, отныне и до веку. Ну и так далее. Заговоры на женскую красоту. Вместо косметики раньше использовались. Потому что мы-то, клеточки вот эти тела, это отражение более тонких тел. И когда мы берем силу тонких тел, то вот эти клеточки этого грубого, явного тела, она начинает исцеляться, более высоко вибрировать, и появляется вот эта красота, сияние кожи, глаз, тело здоровое, привлекательное становится, понимаете? То есть косметика происходит от слова космос, понимаете? И вот в древности женщины, они брали вот эту красоту, привлекательность у росы, у солнышка, у трав волшебных, у заговоров, понимаете? И просто женское тело, оно было и сочное, грудями грудистое, очами волокнистое и так далее тут говорится. А как заговоры красиво завершаться могут? Ключ к моим словам в небесной высоте, а замок в морской глубине на рыбы кит. И никому кит рыбу не добыть, и замок не отпереть, окромя меня, от веку и до веку. То есть здесь приводится конструктор заговора, мы можем их составлять из тех частей, которые нам больше созвучны и понятны. И приводится здесь также глубинная книга, древнее писание о том, как войти вот в состояние понимания глубинной мудрости. Как на той, да на белой мергоре, да на том самом буяне острове, что утвержден бысть от веку, посереть океан моря бездонного, ко сырому дубу стародубу, что корнями всю землю охватил, а ветвями все небеса объял, ко белому алатырь камню горючему, выпадала книга глубинная, голубиная да лебединая, лебединая да сороченная, из ирия светлого являлась. И дальше описывается, как вообще родился мир наш, то есть мироздание. Дальше здесь показано, что значит перекреститься с нашей славянской точки зрения, наложить перуницу, осениться Святым Духом, окститься. То есть это, конечно, новое понимание, чем вы привыкли, более глубокое, более радостное и красивое. Настало время, добрые молодцы, красные девицы, вспомнить, что мы с вами дети звезд и солнц лучистых. Мы свет играющий богов. Мы душ сияния очень чистых. Мы здесь, чтобы вспомнить это вновь. И сейчас, в это трудное переходное время от эпохи лисы к эпохе волка, время рождения золотого яйца курочки рябы, нам с вами надо приобщиться к силе звезд частых, солнца красного. А сказочные заговоры – это самая сильная сила для того, чтобы это практически в своей жизни применить. Поэтому, добрые молодцы, приглашаю вас изучать сказочные заговоры. Пока что вот книга в электронном виде, будет скоро в бумажном. Читать книги Ивана Царевича о сказках, о языке, о духовном пути. Вот. И обязательно поддерживайте деньгами Народное славянское радио, потому что здесь собираются очень толковые, видите, добрые и мудрые люди, молодцы, девицы, которые рассказывают нам о самом главном, о вежестве.